Шамиль держал ее за руку и чувствовал, как Наташа становилась ему все ближе и роднее. «Слушай», — вдруг сказал он ей, — «мы должны поговорить о свадьбе. Надо назначить день и время. Ведь мне все тяжелее и тяжелее расставаться с тобой». «Давай сделаем это летом, в июле. К тому времени и мой брат освободится из тюрьмы». «Летом», — мечтательно проговорил Шамиль. «Теплое техасское лето подарит мне навек мою любимую. Всегда любить и ласкать, лелеять и благотворить мое счастье, мою королеву. Выдержу ли я так долго? Ведь еще 3 месяца. Твоя любовь станет сильнее», — игриво сказала Наташа. «И для меня это лучше. Чем она сильнее, тем я счастливее». Она вдруг грустно вздохнула и добавила: «Надеюсь, что мама еще будет с нами. Ведь последнее время она сильно сдала. Кажется, что теперь она борется за каждый новый день, наблюдая, кто победит, она или болезнь. Думаю, если мы скажем ей, когда наметили сыграть свадьбу, она станет сильнее бороться. К тому же у нее для этого теперь будет 2 причины. Увидеть твоего брата на свободе, а тебя в свадебном платье». Они, улыбаясь и радуясь, подъехали к дому. Идя по дорожке к входной двери, Шамиль вдруг представил тот день, когда он внесет ее на руках в дом, где начнется их семейная жизнь, скрепленная любовью, осыпанная обильным счастьем, несмотря на то, что к этому они шли так долго и такими длинными путями познания. Но их день приближался, хотя впереди еще было томительное ожидание. Наташа открыла дверь, желая сразу же сказать маме об их решении. «Мама!» – радостно заговорила она и замерла. Мать бесчувственно лежала на полу. Сергею оставалось еще 3 месяца быть в заключении. Он чувствовал себя совсем потерянным. Что-то в его жизни изменилось, но что именно, он никак не мог понять. Но в переменах он был уверен, так как его озлобленность на Бога стала другой. Она не исчезла. Однако, когда он узнал о смертельном диагнозе матери, то не почувствовал усиления озлобления. Может быть, он свыкся с тем, что такой невезучий в жизни? Или, возможно, его злость уже достигла предела? Все это тревожило Сергея. Но сейчас у него не было времени разбираться в этом. Он постоянно должен быть начеку, чтобы кого-то случайно не обидеть и не навлечь на себя новые неприятности, которые каким-то образом могли продлить его срок. Ведь его друзья, так сказать, по несчастью, зная, что его заключение подходит к концу, искали предлог, чтобы посодействовать ему в продлении их совместного пребывания. Но Сергей желал иного. Он хотел поскорее оставить этот страшный и ужасный мир. Тем более, что из последнего посещения сестры он знал о тяжелом состоянии матери и хотел еще хоть раз увидеть ее живой. Поэтому он внимательно следил за происходящим вокруг него, чтобы случайно не стать участником какой-то непредвиденной ситуации и этим продлить срок своего заключения. В этом ему помогала святая элита. Так называли тех, кто ходил на служение. Только они и принимали Сергея в свой круг. По какому-то странному провидению судьбы с ними считался даже, так сказать, король тюрьмы, который приказал своим принцам не причинять им никакого вреда. «Их охраняет какая-то неведомая и неподвластная мне сила», — услышал как-то Сергей слова короля. «Пусть себе существуют, лучше их оставить в покое». Король отвернулся и с присвистом сплюнул. Он старался держать себя в руках, но Сергей заметил его скрытое беспокойство. Невидимая сила, которая их охраняла, не давала покоя негласному руководителю тюремной жизни. Сергей, зная источник этой силы, все-таки отвергал ее. Однако решил держаться поближе к тем, кто был неподвластен издевкам тех, кто в любой момент мог принести несчастье. И поэтому он, хоть ему и не хотелось, посещал их служение, чтобы казаться одним из них. Общение на этих служениях вызывало меньше страданий, тем более они были только душевными, а от общения с королем и его подопечными часто болели бока. Хотя порой Сергей согласился бы стерпеть физическую боль, чтобы унять душевную. Он страдал, но продолжал жить в таком состоянии. Одно только изменилось за время их пребывания в тюрьме. Он перестал бороться с Богом, просто спрятался в скорлупе отчужденности и подавленности. Он никто, просто оставленный и забытый Богом. Зачем ему бороться и доказывать Богу, что зол на него? Он с этим смирился и считал, что цель достигнута. Может быть, поэтому он воспринял смертельный диагноз матери как то, что обязательно должно было случиться в его жизни. Ведь он был обречен на постоянные страдания. Посещая общение, он держался обособленно. Ему не нравились разговоры о Божьей любви и милости. Может быть, они и касались кого-то другого, но он совсем не ощущал Божьей заботы о себе. В какой-то мере он должен был находиться в этой группе, ведь это было почти гарантией его своевременного освобождения. Святая элита, так сказать, по приказанию тюремного короля была неприкосновенной. Это значило, что ни с кем из них не затевали драку. «Слушай», — однажды сказал ему Георгий, «я вижу, что тебе не очень нравится в нашем кругу, но не отделяйся от нас для твоего же блага. Почему-то я верю, что когда-нибудь ты станешь одним из нас. И хотя за все время твоего пребывания здесь я так ничего и не узнал о тебе, однако вижу, что ты страдаешь». Сергей молчал. Ему не хотелось обсуждать это. Георгий в душе произнес короткую молитву и продолжил. «Расскажи о матери. Как она?» Тот отчаянно махнул рукой и, скривившись, ответил. «Ах, ничего хорошего. В прошлый раз приходила сестра и рассказала, что мать в коме. Врачи делают все возможное, но никто не знает, придет ли она в себя. Сейчас только аппаратура поддерживает в ней жизнь». Он сжал сильнее губы и опустил голову. Георгий коснулся его плеча и тихо сказал: «Можно я помолюсь о ней?» Он хотел сказать: «И о тебе тоже», но знал, что Сергей никогда на это не согласится. О нем Георгий мог молиться отдельно. Сейчас было время для его матери. Сергей не ответил на вопрос Георгия, только ниже опустил голову. Тем не менее, тот начал молиться. Он просил о возможности для сына повидаться со своей матерью. И тут сердце сына дрогнуло. А вдруг ему не представится такой шанс? Ведь это могло произойти в любой момент. И тогда он навсегда расстанется с матерью. Он даже не сможет быть на похоронах, если мать умрет до его освобождения. Слезы душили его. Он изо всех сил старался сдержать их, но они тоненькой струей покатились по его огрубевшему, покрытому жестокой щетиной лицу. Сергей поспешно смахнул их со щеки, но Георгий заметил это движение. Он продолжал молиться, понимая, что сердце его друга плачет, и поэтому в конце добавил: «Господи, Ты один знаешь сердце Сергея. Ты знаешь все. И я прошу Тебя, сделай свою работу в нем. Если его надо исцелить, исцели. Наполнить, наполни. Изменить, измени. Но самое главное – дай ему шанс, может быть, в последний раз увидеться с матерью». Георгий закончил молитву и помолчал, сидя с опущенной головой. Он позволял Божьей благодати в тишине действовать в сердце страждущего и разбитого жизнью человека, который был на грани огромной потери и жестокой разлуки. Слова сейчас были излишни, он молчал. Сергей тоже. Потом Сергей тихо спросил: «Как бы мне быстрее отсюда уйти? И вовремя. Всегда держись поближе к нам», подняв на него глаза, ответил Георгий. «Почему-то эта скверная тюремная шайка обходит нас стороной. Я думаю, что они ощущают Божью охрану над нами. И кому-кому, но нам они создают меньше всего проблем. Рядом с нами ты не попадешь ни в какую переделку, которая могла бы повлиять на твое своевременное освобождение». Сергей устало покачал головой, а Георгий продолжил: «И еще один совет. Проси Бога об этом». Тот не возмутился, только ниже опустил голову. Спустя время он, отделяя слова, продолжил: «Представляешь, Наташа приходит домой и находит мать на полу. Она хотела поделиться с матерью новостью о дне предстоящей свадьбы, об их радужных планах, о том, что в ее сердце живет любовь. Но как только она открыла дверь, ее сердце охватила тоска. Она подумала, что мы потеряли мать. Но приехавшие врачи сказали, что она еще жива, но в коме. Наташа ежедневно приходит к ней, разговаривает, как будто мать все слышит. Поет ей песни о небе, читает ей Библию. Врачи говорят, что вполне вероятно, она все слышит, только говорить не может. Но сколько она так протянет? Да и придет ли в себя когда-нибудь? Никто не знает. Но увидеть ее живой, хоть и в коме, мне будет намного легче, чем не увидеть ее вообще». Он сжал сильнее кулаки и умолк. Жизнь писала для него очередную страницу. Наташа ехала к матери. Был теплый майский день. Темно-голубой шатер неба простирался от одного края до другого и смыкался с горизонтом. По земным меркам небо будто заканчивалось на линии горизонта, однако его невозможно достичь. Такой была и небесная даль, манящая яркой синевой. Почему-то в последнее время Наташа очень часто задумывалась о небе. Сегодня это переживание было особенным. Ночью прошел сильный дождь, и утром, выйдя во двор, она любовалась нежными капельками воды, висевшими на листьях и цветах. Умытая дождем земля, как любила говорить мать, встречала новый день, пахла свежестью и обновлением. И Наташа представила себе небо, как могла это сделать в своем земном ограниченном воображении. Новое, чистое, кристальное и в обильных лучах неземного солнца. То утро с бесчисленным обилием капель, в каждой из которых отражалось солнце, было маленьким отражением неба. Новое, чистое, кристальное. Конечно, это было примитивное человеческое сравнение. Небо намного прекрасней и изысканней. Его невозможно описать словами. И в этом восхитительном месте обитает ее небесный отец. Находится ее земной отец. И скоро будет ее мать. Наташа чувствовала это, ведь, несмотря на все старания врачей, жизнь матери угасала. Земная жизнь заканчивалась, потом будет вечная. В то утро по дороге к матери Наташа думала именно об этом, о прекрасном небе и бесконечной жизни вечности. И ее боль от приближающегося расставания, смешанная с радостью о небе, была какой-то болезненно сладкой. Она зашла в палату и, посмотрев на неподвижное тело матери, к которому были подключены разнообразные приборы, склонилась к ней и тихо прошептала: «Доброе утро, мамочка! Ты знаешь, сегодня такое утро, какое ты очень любишь. Земля умыта водой, и на каждом листике и цветке капельки дождинок. Красота, мама!» Ей вдруг показалось, что мать тихо застонала. Наташа пристально всматривалась в ее лицо. Прошла минута, две, но ничего не изменилось, только аппараты отчетливо отбивали ритм жизни. Врачи говорили, что мать может слышать ее, поэтому Наташа всегда рассказывала ей о новостях, но никогда не слышала даже подобия стона или хотя бы какого-то признака, что мать ее слышит. Однако сегодня было иначе. И когда пришел врач, Наташа рассказала ему о своем наблюдении. Врач осмотрел больную и спокойно произнес: «Вам, наверное, это показалось». Наташа хотела возмутиться, но в тот момент заметила, как слегка шевельнулась рука матери. «Смотрите, доктор, смотрите! Она пошевелила пальцами!» «Это невозможно!» – уверенно возразил доктор. «Ее мозг не подает никаких жизненных импульсов. Она жива только потому, что машины дают ей кислород и поддерживают ее кровообращение. Остальное нереально. Ее дни сочтены». «Доктор?» Вдруг спросила его Наташа. «Вы в Бога верите?» «В Бога?» То ли недоумевая, то ли с удивлением спросил он. «Я думаю, вас больше интересует, верю ли я в загробную жизнь, не так ли?» «Бог и загробная жизнь нераздельны. И поэтому, если вы верите в Бога, то верите и в загробную жизнь». «Милочка!» – поучительно проговорил доктор. «Ты слишком молода. Посмотри на это тело. Разве оно похоже на вечное?» Он с некоторым презрением взглянул на мать Наташи и продолжил. «Отключи машины, и через несколько часов ее жизнь закончится. А спустя несколько недель от этого тела не останется ничего того, что ты сейчас видишь. Вот тебе и ответ на вопрос о загробной жизни». «Вы говорите о теле», – не сдавалась Наташа. «А как насчет души? Она не может истлеть в земной глубине, не может рассыпаться на пылинки праха». Доктор похлопал по плечу Наташи и, улыбнувшись, вышел из палаты, оставляя дочь один на один с угасающей матерью. «Да, жизнь уходит из нее. Да, ее тело истлеет. Но душа... Наташа верила, что душа вечная, и настанет время, когда она опять встретится с мамой, с отцом и матерью в чудном присутствии Иисуса». «Мама», — снова обратилась дочь, — «я верю, что ты слышала наш разговор. Здесь, на земле, не может все закончиться. И я знаю, что когда-то мы снова встретимся там, где нет болезней и разлук, где вечная радость и безграничное счастье». Она приложила к своей щеке материнскую руку. Горькие слезы приближающейся разлуки упрямо потекли по щеке, просачиваясь через пальцы, приложенные к ней материнской руки. И в тот момент Наташа опять почувствовала легкое движение ее руки. Мать реагировала на ее боль. Мать слышала ее слова. «Господи, если возможно, сохрани ее жизнь, пока Сережа освободится». Сквозь слезы взмолилась дочь. «Мамочка, еще немножечко, и твой сын будет дома. Мама, возможно, он успеет увидеться с тобой. Может быть, ему еще будет дарована такая возможность. Крепись, мамочка. Хотя я понимаю, что тебе очень тяжело». Одной рукой она держала материнскую руку, а другой гладила ее, морщинистую и неподвижную. А когда-то эти руки качали ее колыбельку, ласкали ее и оберегали от бед. Эти руки источали любовь, но в этот момент они были безжизненны. Сердце Наташи рыдало. Если бы она могла что-то сделать, чтобы они продолжали свою работу, чтобы в глазах опять засветился огонек жизни, и они излучали бы любовь и заботу, в которой дочь так нуждалась. Но эти когда-то нежные руки сейчас были другими. они покидали ее. Но навеки ли? Нет, в это верили врачи. Она же старалась запечатлеть их в своей памяти такими, какими помнила с детства, когда прибегала в материнские объятия с разбитой коленкой или страдающим от детских переживаний сердцем. Эти добрые руки останутся в ее памяти навечно. Годы не смогут стереть прикосновение любви. Память сохранит морщинки и каждую жилку, в которой сейчас еще теплилась жизнь. Наташа долго так сидела, держа материнскую руку и стараясь продлить бессловесное, но такое нужное ей общение. Потом она бережно положила материнскую руку на кровать и сказала: «Я почитаю тебе немного». Наташа взяла Библию и, открыв 22-й псалом, начала читать, придавая каждому слову особое значение, стих за стихом. И покой легкой живительной струей заполнил ее сердце. Даже если не станет матери, даже если она останется на земле одна, она никогда не будет одинока. Она всегда будет чувствовать близость Отца Небесного. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Чудесное обещание. Когда жил рассвет. Сергей, как обычно, проснулся ранним утром и устало потянулся. Он был в каком-то неопределенном состоянии. В его теле и еще ощущалась постоянная усталость, но было и легкое ощущение бодрости. Прежде чем открыть глаза, он понял, что кровать была другая, какая-то мягкая и удобная, с тихо шелестевшими простынями. К тому же воздух, который он вдыхал, был совсем другим. Он свежо и приятно щекотал его ноздри. В нем не было тошнотворного запаха и спертости. Сергей быстро открыл глаза и в блеклом свете восходящего солнца узнал знакомые силуэты. Он был дома, в комнате, которую оставил 5 лет тому назад. Сергей торопливо закрыл глаза, как бы стараясь запомнить все, что он только что увидел в полумраке, боясь, что оно вдруг исчезнет навсегда, когда он опять откроет глаза. Он вспомнил вчерашние события, как после обеда приехала Наташа и, пройдя процедуру освобождения и оформив все документы, он робкой походкой направился к двери, на свободу. Когда он шел по коридору, с обеих сторон огороженному проволокой, его вдруг объял неимоверный страх, как будто за дверью тюрьмы ему грозило несчастье. Кто-то сразу может причинить ему боль. Он опасливо оглянулся по сторонам и заметил Георгия. Тот улыбнулся Сергею и помахал на прощание рукой, как будто говоря: «Иди, иди, там будет все по-другому». В его взгляде было что-то такое, что придавало Сергею уверенности, и он должен был выполнить важное поручение Георгия. Он помахал на прощание человеку, который всегда старался помочь ему, и, улыбнувшись, сказал: «Я приду тебя проведать». «Если захочешь сюда возвратиться», — грустно покачав головой, сказал тот. «Не знаю, захочу ли возвратиться, но прийти проведать тебя, думаю, получится. К тому же должен принести тебе новости». Они многозначительно переглянулись, и в следующий момент Сергей увидел улыбающуюся сестру, стоявшую возле двери в другой мир. «Здравствуй, братишка! Ну, вот и закончился твой срок. Добро пожаловать домой!» Они обнялись, и Сергей почувствовал, как ком подкатил к его горлу. Ему вдруг припомнились юные годы, ведь он обещал сестре так много: всегда за нее заступаться, оберегать от грубых парней и плохих друзей. А как на самом деле получилось? Он так надолго оставил ее. Она долго жила без него, без его защиты и опеки. Даже друга жизни она выбрала без него. Брат даже не мог дать ей совет, не пригляделся к нему по-настоящему. А ведь он ее старший брат, а она такая хрупкая и маленькая, его милая сестренка. Какое-то время он обнимал ее, как бы стараясь наверстать упущенное. При этом Сергей старался овладеть собой. Наташа не должна была видеть его слезы. Старшему брату подобает быть сильным и сдержанным. «Сережа!» – стараясь высвободиться из его рук, сказала Наташа. «Оставь свои мужские нежности на потом. У тебя еще будет возможность обнять меня. Конечно, скоро тебе придется делить меня с Шамилем». «Только в том случае, если он будет хорошим», — шутя, пригрозил он пальцем и, отпуская ее из своих объятий, продолжил: «Если хоть чуть-чуть оступится, то ему придется иметь дело со мной». Они радостно рассмеялись и направились к машине. Всю дорогу домой Наташа рассказывала о матери и о безнадежных прогнозах врача. Потом был ужин. Они сидели и разговаривали, как в былые добрые времена. Только в отличие от прошлого, в тот вечер они сидели только вдвоем и вспоминали далекое детство на Киевщине, переезд в Америку, болезнь матери и многое другое. В то утро Сергей вспомнил их разговор, и какая-то давняя тоска защемила в его сердце. Он осмотрел комнату и с болью осознал, что здесь везде чувствовалось материнское присутствие. В изящных занавесках, делавших уютнее мужскую комнату, подобранных со вкусом картинах и мебели. Неужели только это и будет напоминать о ней? Его сердце сжалось, не то от жалости, не то от собственной беспомощности. Что он мог сейчас сделать? Ведь, по словам врачей, даже они бессильны. Только Бог почему-то еще продлевает ее жизнь, хотя ее поддерживают с помощью разных машин и аппаратов. Сергей глубоко вздохнул, подумав о том, что же будет дальше. И тут его мысли вернулись к вчерашнему разговору с Наташей. Он вспомнил о пакете, переданном ему сестрой, которая сказала: «Мама просила передать тебе это», понимая, что ей остались считанные дни. Думаю, сейчас самое время узнать, что там хранится. Она вышла из комнаты, оставляя его одного. Но вчера Сергею было не до того. Он радовался тому, что снова дома. Был счастлив оказаться в своей комнате. И мысли одна за другой кружили в его голове, пока он не заснул. В то утро, растревоженный прошлым и щемящим настоящим, он подумал, что сейчас было подходящее время исследовать содержимое пакета. Включив настольную лампу возле своей кровати, он взял пакет. Сергей вдруг почувствовал, как его ладони покрылись легкой испариной, и по телу пробежала легкая дрожь. Мамины руки оставили здесь свои следы. Он дрожащими руками открыл пакет и увидел Библию в коричневой обложке. Его горло сдавили спазмы, и он пробежал глазами по тексту, написанному на обложке. «Только я знаю намерения, которые имею о вас, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». За те несколько секунд, пока он читал эти слова, в его памяти, как при ускоренной съемке, пролетели годы его жизни, начиная с момента в Чернобыльской зоне и до скверного времени в тюремной зоне. У Бога был для него свой план, свои намерения, которые были во благо. Бог имел для него намерения, чтобы дать ему будущность и надежду. Даже заключение в тюрьме было для его блага. Сергею было трудно в это поверить. А то, что он вскоре останется не только без отца, но и без матери, как это может быть для его блага? Какая надежда может быть в его жизни теперь, когда позади годы заключения? «Только я знаю», — говорит Господь. Сердце Сергея учащенно забилось. Кровь подступила к вискам. Нет, в его жизни было очень мало надежды, да и добра было немного. И еще меньше он рассчитывал на это в будущем. Но этот стих как-то по-особому задел его за живое. Он не давал ему покоя, заставлял волноваться. Сергей пошевелился в кровати, как будто она снова стала вдруг жесткой и неудобной, такой, как в тюремной камере. Библия сползла с его колен, и листок бумаги высунулся из-под обложки. «Письмо от матери?» Он поспешно схватил его и, развернув непослушными пальцами, начал читать. «Мой дорогой и любимый сынок, не знаю, когда ты прочитаешь это письмо. Может быть, тогда, когда меня уже не будет в живых. Но хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя до последнего вздоха и непрестанно молила Бога о твоем спасении. И я понимаю, что тебе очень тяжело, и сознаю, что будет еще тяжелее». Сергей остановился и жадно втянул воздух пересохшими ноздрями. «Конечно, ему будет тяжело это сделать. Особенно сейчас, когда он остается круглым сиротой. Неужели такова любовь Божия к тем, кого он любит? Неужели это такое проявление любви? Примириться с Богом ради светлой памяти отца и матери? Ведь в тот момент ему было тяжело смириться с тем, что родители верили в Бога, который так несправедлив. Как мог он так жестоко поступить с Сергеем в раннем возрасте, лишив его отца? Да и сейчас он собирается забрать у него мать. Ты не сможешь жить без него. Даже если ты будешь стараться, все равно это будет не жизнь, а мучение. Это будет жизнь без прекрасной вечности. Ты должен сделать выбор, сыночек. Я умоляю тебя, примирись с Богом. Примириться с Богом? С тем, кто причинил ему столько страданий? О нет, это невозможно! Если бы ты, мама, вполне понимала, о чем просишь. В сердцах подумал Сергей. Как он мог смириться с тем, что у него нет отца? Как он мог смириться с тем, что вскоре потеряет мать? Я хочу, я желаю встречи с тобой. Но этот, сынок, зависит от тебя. И поэтому я умоляю тебя. Он читал взахлеб, стараясь не пропустить ни одного слова, ощущая, что слова матери заставляли его сделать то, что было не в его силах. Да и как могла мать говорить ему о Божьей любви, если он ее совсем не чувствовал? Провести его через трудную тюремную жизнь? Разве это хоть малейшее проявление любви? Как мог Бог допустить в его жизни такие трудности и горе, столько страданий и слез? В его жизни слезы излишние. Когда-то их не заметили, и его слезы не были услышаны. С тех пор все в жизни Сергея изменилось, и так будет. Его жизнь никому не важна. Его горе никто не разделяет. Он сам по себе. Он – личность, которая никому не принадлежит и до которой никому нет дела. Я верю, что ты ответишь. Ведь в то далекое время, когда я только ожидала тебя увидеть, случилась беда на Чернобыльской электростанции, и я могла навсегда потерять тебя. Я просила Бога о чуде, и Он мне ответил. Я слышала голос: «Доверься мне, Он мой и твой». Ты его сыночек, и ты мой. Сергей вздрогнул. Чернобыльская авария могла лишить его встречи со своей матерью? Она могла не дать ему шанса родиться? Мать никогда ему об этом не рассказывала. В его памяти закружились вихрем прошлые события и факты. То, что он узнал и о чем позже прочитал в газетах. О том времени долго умалчивали, но оно многим принесло множество страданий и горя. Возможно, даже больше, чем Сергей испытывал сейчас. Его растревоженное прошлым сердце трепетно стучало, а в висках звучала последняя фраза из далекой истории. Но в то же время такой реальной и настоящей. Ты его сыночек, и ты мой. Мама! Вырвалась из его измученной души. «Тогда почему же мне выпало столько страданий?» Слезы подступили к горлу, но Сергей, зажав сердце в кулак, подавил желание разрыдаться. «Нет, он не будет плакать. Сейчас слезы ничем ему не помогут. Да и никто не в силах помочь унять его горе и тоску в его борьбе и страданиях. Он был забыт Богом и оставлен всеми на произвол судьбы». А строчки письма кричали сильнее его растревоженной души. «Я могу не стать свидетелем твоего решения, но верю, что ты ответишь. А я с надеждой и любовью буду ждать тебя у райских ворот. Ты придешь, Сережа, я верю. Только он знает намерения, которые имеет о тебе. Намерения во благо, а не во зло, чтобы дать тебе, мой дорогой сынок, будущность и надежду. Позволь ему поскорее это сделать. С любовью и с надеждой навстречу. Твоя мама». «Наташа!» — крикнул он так сильно, что даже сам вздрогнул от своего голоса. Он вскочил с кровати и заметался по комнате. «Мать ожидает с ним встречи! Ему надо торопиться!» «Нам надо ехать!» — сказал он в спешке сестре, которая в растерянности стояла в двери. «Поехали к матери!» Наташа, заметив раскрытый материнский пакет, поняла, что происходит в душе брата, и тихо сказала: «Если ты готов, поехали!» Дорогой в больницу спешила еще одна личность. Это была Нэнси Ричардсон, которая провела бессонную ночь. Проснувшись на заре, она долго лежала, позволив слезам тихо катиться по щекам. Она была одинока. И мысль о коротком счастливом прошлом очень часто тревожила ее душу. То же происходило и прошлой ночью. Она страдала. Почему же она была так обделена счастьем? Разве того, что она была сиротой, недостаточно для нее? Почему-то сладостное общение, которое так недолго она испытала со своим любимым, не могло сопровождать ее всю жизнь. Ей было до боли тоскливо и печально. Она поднялась с кровати, совсем не отдохнув и, заварив себе чашку чая, стояла у окна, за которым розовел рассвет. Новый день, подаренный небесным отцом ей и всем живущим, спешил на планету. Почему-то так много счастливых людей на планете, но не она. Почему в ее жизнь так давно вошло одиночество, и она никак не может с ним расстаться? К тому же в последнее время ее тревожили мысли о вечности. Ведь никто не знает, сколько ему отмерено прожить на Земле. В прошлое воскресенье она встретила в церкви миссис Вильямсон, которая рассказала ей о своей подруге Марии Ивановне. «Наверное, доживает последние дни», — сказала та, грустно покачивая головой. «Да, никто ведь не знает, сколько каждому из нас отведено. А потом вечность. Потом вечность». Миссис Вильямсон сказала эти слова как-то по-особому, и они долго звучали в сознании Нэнси, ведь Мария Ивановна была еще довольно молодой женщиной, но болезнь так нежданно ворвалась в ее жизнь и, как по всему было видно, брала верх. А потом вечность, как сказала миссис Вильямсон. Позже, что поначалу показалось Нэнси очень странным, и проповедник говорил об этом. «Иисус и вечность нераздельны», — начал он, и Нэнси напряглась. «Только вечность с Иисусом может быть прекрасной и чудной. Без Него она ужасна, но все равно вечность. У каждого из нас есть право выбора. Вечность с Иисусом или без Него. Это право дано каждому. Только иногда люди не умеют выбирать.